Ну что, ничего, да? И слово-слово. Почему люди боятся слово-слово читать текст? Я сейчас про... Я мог бы оторваться, конечно, но вы же видите, нет необходимости, да? Причем ты же работаешь это вечером, несколько дней, ты можешь тщательно все отшлифовать, посмотреть, проверить. Зачем же перед людьми демонстрировать свое волнение, когда надо демонстрировать свой доклад? Потому что если нет, какого нет опыта публичных выступлений? Нет. Вы все равно будете волноваться. И будете демонстрировать волнение, вы все равно не произнесете то, что хотели произнести. Вот. А если так некоторые наизусть выучивали, так они просто тогда они все равно не вспоминали, как написано, совсем нет, вот по тексту, пожалуйста, у тебя есть время еще что. И посмотреть, слушают тебя или нет. В состоянии выраженного аффекта некоторые совершают преступление или самоубийство. Другие люди постоянное эмоциональное напряжение пытаются снять приемом алкоголя и наркотиков, попадая в еще худшее положение, чем у них было. Общий корень невроза и алкоголизма показывает следующие цифры. Уровень невроза в 20 веке вырос в 24 раза, алкоголизма в 22 раза. Других психических заболеваний в 5-6 раз. И когда мы стали лечить больных не таблетками, гипнозом, а аутогенотренировкой, а стали обучать их психологически грамотно вести свои дела, то есть перестраивать структуру своей личности, то наступили истинные выходы из невротического состояния. Только день снизился с 35 до 18. Количество принимаемых лекарств уменьшилось в четверо, практически прекратилось повторное поступление. Но самое главное, улучшилось качество жизни. Выздоровевшие стали получать повышение по службе, принимать участие в политической деятельности. Успехи ошеломляли самих участников этой программы. Начиналось неожиданное для них продвижение по службе, хотя им было уже по 40-50 лет, и они уже потеряли надежду на карьерный рост. Они стали защищать диссертации, писать книги, сочинять стихи, строить себе дома и многое другое, чего сами от себя уже не ожидали. Улучшилась сексуальная жизнь и любовные отношения. Поэтому к обучению... общению, тренингам были присоединены занятия по психологии управления и ораторскому искусству. Смотрите, не как бы детям не дойдут. Весь этот опыт мы обобщили в моих книгах. Обобщен в моих книгах. Если хочешь быть счастливым, анатомия конфликта. Как узнать и изменить свою судьбу? Вы читали анатомию конфликта? Читали. Психологический вампиризм. В моей книге есть два названия. И докторская диссертация «Методы ресоциализации в условиях социокультурной неопределенности». Смотрите, какое название красивое. Ресоциализация в условиях социокультурной неопределенности. Люди науки простое и непонятно. Приспособление к новой действительности, это им тяжело было понять. А ресоциализация это понятно. Далее мы обратили внимание, что задолго до невроза, у меня доклад 20, я все весь его не прочту, просто хочу вам продемонстрировать, что это самая скучная часть лекции. Дальше интереснее будет. Вот. И то ее можно слушать. И как? Не напрягайся, если тебе непонятно объяснение учителя. Понимаешь, такая истина не в словах говорящего, а в ушах слушающего. Это его задача сделать так, у тебя с интеллектом все в порядке. Вот. И не считай себя дурой. Если непонятно. Значит, ну тогда все-таки разобраться, школьные знания нужны, ты же это понимаешь. Значит, надо все-таки эти знания где-то получить в другом месте. Потому что потом не. Вот видишь, сейчас. Да. Итак, видите, да. Далее мы обратили внимание, что задолго до развития невроза у будущих пациентов были такие признаки невротизма, как застенчивость, обидчивость, зависть, жадность, злобность, мстительность, расточительность. И мы стали проводить работу не с теми, кто уже заболел, а с теми, кто еще не успел заболеть. Это была более трудная, но и более благодарная работа. Мы создали клуб «Кросс», клуб решивших овладеть стрессовыми ситуациями. И к нам приходили уже лица, которые были просто недовольны своей жизнью. Клубы практически стали кузницей кадров. Большое количество людей стали директорами, защитили диссертации, получили повышение по службе. Некоторые даже возвратились в Россию после нескольких лет пребывания за границей. Но все это были люди с признаками невротизма, получившие неверное воспитание. И основная работа с ними велась по принципу коррекции ошибок воспитания, то есть к возвращению к самому себе. В 1986 году я с группой сотрудников под руководством профессора Петракова проводил исследование распространенности невротизма среди населения. Было обследовано до 2000 сотрудников завода «Растельмаш» и столько же зерносовхоза «Гигант». К нашему удивлению, уровень невротизма был почти одинаков как в сельской местности, так и в городе. 85%. В будущем практически все они заболели. В наше время уровень невротизма, думаю, не снизился. И у нас возникла мысль найти или разработать такую систему воспитания, которая не проводила бы к развитию ревматизма, а затем к неврозам и психосоматическим заболеваниям. Изучение этой проблемы привело нас к убеждению, что воспитать таких детей могли бы только те, которые сами не имеют признаков невротизма. Таковых мы нашли среди тех, которые прошли наши курсы по перевоспитанию себя и посещая наши клубы либо кружки еще в студенческие годы или используя литературу. Так. Поэтому мы имеем некоторое количество детей, которые были воспитаны без весов, то есть всевозможных ненужных ограничений. Беременность и роды этих женщин проходили без осложнений, и они до самых родов сохраняли полную работоспособность. Роды проходили безболезненно, а у некоторых с оргазмом. Рожденными дети уже в годы становились опрятными, ходить многие начинали в 10 месяцев, а в трудовой деятельности принимали участие уже с 5-6 лет. Можно привести и другие примеры. Но вначале я хочу изложить концепцию воспитания, при котором невротизм развиваться не будет. Она имеет 4 этапа. Воспитание воспитателей, воспитание во внутриутробном периоде, воспитание до года и воспитание от 2 до 5. Да, по нашим представлениям, воспитание заканчивается к этому, ибо к этому времени складывается система отношений, формируется характер, то есть отношение к себе, близким, людям вообще и труду. Если хоть в одной из этих позиций формируется отрицательное содержание, то все силы уходят не на прогресс, рост и продвижение, а на стремление удержаться на табуретке, у которой не хватает одной или двух ножек. Отсюда и все невротические черты, описанные выше. Человек уже идет, не продвигаясь вперед, а по кругу. Он попадает в сценарий, играет одну и ту же пьесу, пока не наступает печальный финал. В первые годы это не очень заметно. Декомпенсация начинается уже в школе, которая как проявитель выявляет дефекты неверного воспитания первых 5 лет жизни. Конечно, если бы в школе была психологически грамотные учителя, владеющие техникой перевоспитания, то они с легкостью могли бы исправить дефекты воспитания первых 5-6 лет жизни, точно так же, как легко выправить искривленное молодое деревце. Но если это не удается, то в критические моменты жизни 18 лет, 23 года, 28, 33, 45 и 60 человек неизбежно попадает в критические обстоятельства, из которых выходит искореженным, больным или просто гибнет. Ну вот так вот. Тяжелое теоретическое введение, между прочим. Вы заметили? А слушается вроде бы как ничего, да? И даже с первого раза. Ну, сейчас. Раздел первый. Стратегия воспитания. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть, что начало быть, и в нем была жизнь. Иоанн, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1-4. Я всегда, когда Библию цитируете, обязательно надо говорить, откуда взяли. А то я читал Малахова, уринотерапия. Он сослался на Библию, что пейте из своего источника. Ну, думаю, значит, вроде мочу надо пить. Но он не указал, где же там вычитал. А я с дурот вообще-то прочел всю Библию. Там действительно есть фраза «пейте из своего источника». А продолжение было «и не сидите среди лукавых женщин, от которых